Листая календарь забытый в пыльной полке, в девственный милый рай умчусь хоть ненадолго. Там, где звенит свирель и жизнь не умолкает, да на струнах дождей ветра стихи слагают. Струны вольных дождей, струны вольных дождей, струны вольных дождей, музыка лесов и полей. Струны вольных дождей, струны вольных дождей, струны вольных дождей, смех цветов и шепот ночей. В шумных густых лесах ждут ягоды и травы, и в трепетных ручьях березы моют главы. А ясным летним днем, как сказочные феи, музы благим дождем льют жемчуг на аллеи. Струны вольных дождей, струны вольных дождей, струны вольных дождей, музыка лесов и полей. Струны вольных дождей, струны вольных дождей, струны вольных дождей, смех цветов и шепот ночей. Нежный дурман лугов вдруг сон навеет чистый, рой звездных мотыльков блеснет средь туч волнистых, и с плеском птичьих стай мечта вдали умолкнет, и дремлет календарь, забытый в пыльной полке. Струны вольных дождей, струны вольных дождей, струны вольных дождей, музыка лесов и полей. Струны вольных дождей, струны вольных дождей, струны вольных дождей, смех цветов и шепот ночей.